ублюдок!» — крикнула Риа, которой пришлось прятаться от огня турелей за своим любимым диваном, что теперь был прострелен в множестве мест. «Забыл упомянуть, я не только сильнейший биотик галактики, но еще и лучший инженер и программист Млечного Пути. Наше сотрудничество будет очень выгодным для Королевы Омеги и для Азарийского правительства, поверь. Может, поднимемся наверх в твои апартаменты, и там спокойно поговорим?» — предложил я, видя, что Ариа подустала и уже больше готова к диалогу. Все же она и так несколько дней бегала по Омеге без отдыха, ну а сейчас, когда я надел скафандр, у нее еще меньше шансов меня победить. «Серьезно, если бы я хотел тебя убить, твоя голова уже давно бы валялась на полу, но я ведь даже свой меч не доставал, не то чтобы он мне прям сильно нужен, чтобы кого-то обезглавить, но все же, иди за мной», — недовольно сказала Риа, осмотрев разрушенный клуб, и повела меня к лифту, на котором мы стали подниматься в ее пентхаус. «Зачем ты вообще заявился на мою станцию?» — с неприязнью смотрела на меня Азари, а я убрал свой шлем, чтобы он не скрывал мое лицо. «Азари называют эту станцию «Сердце зла», «Турианцы» — миром без закона, «Саларианцы» — местом тайн, «Акраганы» — страной возможностей. Я согласен со всеми этими названиями и считаю Омегу преступным сердцем систем Терминуса, где нет закона, много тайной возможностей. Для меня это отличное место, где я могу использовать свои навыки и способности, чтобы быстро добиться своих целей. И что это за цели? Терпеливо поинтересовалась Риа, поняв, что со мной все же можно договориться, тем более что победить в бою она меня не может. Я желаю захватить власть во всей галактике, а не на одной станции Омеги, но начать решил именно с систем Терминуса, самого проблемного сектора Млечного Пути. Дал я ответ. «Ты это серьезно, человек?» Скептично смотрела на меня Риа. «Фактически я уже не человек, я себя генетически модифицировал, добавив лучшие черты, взятые у Краганов, Азари, Саларианцев, Турианцев, Батарианцев и Варка. Так что я гибрид, который лишь выглядит, как человек, ибо изначально им родился, но в отличие от обычных людей я не старею, имею живучесть превосходящую Крагана, биотику превосходящую Азари, скорость мышления превосходящую Саларианца, мое зрение острее, чем у Батарианца, скорость регенерации превосходит Варка, ну и мои кости прочнее, чем у Турианцев. Короче, можешь не волноваться, времени и сил на захват галактики у меня хватит», — рассказывал я, и мы с Арией как раз приехали в ее жилище. «И откуда же ты такой взялся?» — с интересом спросила Риа, усаживаясь на диван, тогда как ее любимый диванчик в клубе был расстрелян турелями. «С Миндуэра, родился там 21 год назад, тогда произошла крупная авария над колонией, и из-за выброса нулевого элемента я получил мутации, несовместимые с жизнью, но благодаря биотике выжил, а благодаря гениальному интеллекту смог себя исцелить и сделать сильнее. Убрал я с себя броню и также присел на диванчик напротив Ари, а рядом летал дрон Меркурий. Итак, начнем обсуждение нашего сотрудничества. Сотрудничество, ты пришел на мою станцию и убиваешь тех, кто приносит мне прибыль, потом ограбил мой банк, а после заявился в мой клуб и устроил там со мной дуэль. Какое еще может быть сотрудничество? С претензией говорила Риа. Плодотворное сотрудничество, ответил я, и выгодное для нас обоих. Пока что от тебя были лишь одни убытки и проблемы, но это легко можно исправить, и от меня будет огромная прибыль и выгода для вас, и опять же огромные убытки и проблемы для ваших врагов. Можно сказать, я вам дал на себе прочувствовать то, что ждет ваших недоброжелателей. Сейчас вы должны ясно осознавать, на что я способен, а я могу многое, от штурма вражеских баз, тихого убийства, открытого противостояния с сильнейшими биотиками, до взлома банка и переподчинения защитных систем. Ладно, хоть ты меня и бесишь неимоверно, но не могу не признать, ты впечатляешь, призналась Риа. Правда, поначалу я тебя считала просто еще одним глупцом, что решил поиграть в рыцаря справедливости, думала, что тебя пристрелит и проблема решится сама собой, как это всегда и происходило, но ты смог меня неприятно удивить. Я старался тебя впечатлить, то есть, ты перебил кучу народа, чтобы меня впечатлить, спросила Риа, явно слегка польщенная подобным, а перебил я действительно немало разумных. Ну, я не люблю работорговцев, на мою колонию как-то напали батарианцы, и мне тогда пришлось нелегко против их флота, который я уничтожил почти весь лишь с помощью биотики, но все равно, батарианцев и работорговцев я недолюбливаю с тех пор, так что убивал я их недавно скорее из личной неприязни. Своими действиями я слегка так пошатнул равновесие на Омеге, но если я начну работать на вас, королева, то вы можете использовать меня, как пугало. Бандиты банально будут бояться, что к ним придет серый призрак, ну и вас они начнут еще больше уважать, когда поймут, что даже я вам подчинился. Хаймэм, что ж, теперь я заинтересована в нашем сотрудничестве, но сначала ты должен вернуть все мои деньги. Окончательно остыла Риа и готова была к диалогу. Если мы договоримся, тогда тут же верну. Вот прошу, ознакомьтесь с условиями нашего союза. Сказал я, и дрон Меркурий создал голографический экран перед Арией, где я расписал, чего я от нее хочу и чего могу предложить. Ты останешься королевой Омеги, а я стану твоим серым кардиналом, который поможет тебе захватить системы Терминуса. Сейчас ты их контролируешь лишь номинально. У тебя есть самая большая банда наемников в секторе, но помимо них здесь имеются еще затмения, кровавая стая и синее светило. Если они объединятся против тебя, то вполне смогут лишить власти над станцией. Я же подавлю эти организации и передам их под полный твой контроль. Ну а так как мне не нравится батарианская гегемония, то после захвата систем Терминуса далее мы захватим территорию батарианцев. Так ты работаешь на Альянс, не так ли? Правительство людей решило руками пиратов разобраться со своими главными врагами, батарианской гегемонией, задала реологичный вопрос. Я сам по себе, и вступаю в союзы лишь выгодные мне. Как и говорил, я просто не люблю батарианцев, но, если мне будет выгодно, я и с ними могу союз заключить, однако, вряд ли им есть что мне предложить. Кстати, давайте поговорим об оплате, о ней написано в самом конце договора. Указал я на низ голографического списка, так как я без проблем могу ограбить ваш банк, а вы, королева, сейчас нищая, то единственный способ мне сейчас заплатить, это своим телом, да и в следующие разы я бы предпочел принимать плату натурой, ибо опять же, мне в любой момент не составит труда забрать все ваши средства, так что ради кредитов работать на вас мне нет смысла, если их я могу отнять все без проблем. Ублюдок, ты решил меня поиметь. Вновь разозлилась Риа и даже окуталась биотикой. Да, именно так. Я собрался не единожды нарушать главное правило Омеги, не пытайся поиметь Арию. Я же хочу за свою службу иметь королеву в постели минимум раз в неделю. Там вот, кстати, есть условия сотрудничества. Контракт действует лишь 7 дней за один половой акт и имеет накопительную систему, так что чем больше мы с вами будет совокупляться, тем крепче будет наш союз, в течение которого я обещаю вам абсолютную верность, и чтобы не ждать от меня предательства, вам просто нужно периодически со мной спать. Нагло сказал я, откровенно говоря, из-за слабого здоровья у меня еще не было женщин, лишь недавно я смог себя полностью исцелить, и я всегда хотел переспать со Зари, так что своей первой любовницей решил сделать королеву Омеги. Думаю, тогда мой первый раз определенно будет незабываемый. Признался я Ари, что все равно продолжала на меня сильно злиться. Хайрем, встала раздраженная Ария с дивана и подошла к стене, которую она ударила кулаком и открыла свой скрытый арсенал, откуда достала краганский дробовик и гластрил Грааль. Он стреляет 6 достаточно крупными шипами, с таким оружием ходит на молотильщиков, огромных подземных скалопендр, чьи взрослые особи вырастают до сотни метров. Этот дробовик предназначен для убийства огромных бронированных монстров, а обычных разумных он превращает в фарш. Ария выстрелила в меня 12 раз, выпустив мне в лицо 72 иглы, после чего иглострел перегрелся, и Азари взяла другое оружие из своего арсенала, ибо дробовик так и не нанес мне урона, все снаряды были остановлены биотическим полем и упали на пол. Следующим оружием Ария взяла самую мощную крупнокалиберную снайперскую винтовку «Вдову», что может пробить полметра брони, и из нее даже легкую бронетехнику можно уничтожать. Оружие хоть и крайне мощное, но очень массивное, тяжелое, а также может выстрелить лишь один раз, после чего перегревается. Быстро прицелившись, Ария выстрелила мне в голову, что была сейчас без шлема, но я использовал фазирование, и выстрел пролетел мимо меня, взорвав аквариум, стоящий сзади, ну и мне этот снаряд никак не навредил. Королева, я начинаю думать, что вы не хотите принимать условия договора и желаете меня убить. Терпеливо произнес я, проверила на всякий случай, если бы ты умер, явно был бы недостоин возлечь с королевой. Расстроенная ответила Ария, что как раз была бы не против, чтобы вдова взорвала мне голову, так уж и быть, я согласна на этот договор о сотрудничестве». Подошла ко мне Азри, и, взяв за воротник, приподняла меня с дивана и тут же поцеловала, после чего оттолкнула биотикой в сторону своей кровати. «Что ж, закрепим наш союз жарким сексом». Убрал я свою одежду, что тоже была создана из уни меркурида и могла выдерживать влияние моей биотики, ну а также легко снималась той же биотикой. Ариателлак не смогла одолеть меня в бою, так что решила сделать это в сексе и подчинить серого призрака в постели королеве Омеги. Наконец-то я переспал со Зари, да и еще не с какой-нибудь путаной, а с опытной тысячелетней королевой пиратов, что является крайне сильным биотиком, а это важно, потому как Азари используют в постели биотику, что усиливает приятные ощущения. А так как я тоже биотик, причем еще более сильный, Арии было тоже не менее приятно. Сама королева была превосходна, тело у нее шикарное, сильное и тренированное, дырочки разработанные, но вагинальные мышцы сжимают меня так, будто хотят выдать все мое семя до последней капли. Эта Азари хотела объездить меня и выкладывалась на полную, стараясь подавить меня своим опытом, так что своим первым разом я был крайне доволен. Лучше партнерши сложно найти. Азари способны размножаться с любой расой в галактике, и им даже непосредственно секс не нужен. Они используют всю ту же биотику, с помощью которой проводят объятия вечности. Азари настраиваются на частоту нервной системы партнера и подключаются к ней, объединяя с ним разумы, что позволяет сканировать его генетическую информацию и хорошие участки добавлять своим генам. А после с этим новым набором генов рождается дочь, что всегда будет Азари, только с частями гена кода отца, хотя опять же, вторым родителем может стать и женщина, и кто угодно, кого Азари просканирует, даже сварка некоторые Азари заводит детей. Объятия вечности можно использовать, чтобы читать мысли партнера, или даже подчинить его своей воле, вот и Ария попыталась подобное провернуть, но вместо этого смогла почувствовать всю мою силу и ментальную мощь, что помогло ей на деле осознать, меня невозможно подчинить. А еще она убедилась, что мои слова по поводу захвата галактики вполне осуществимы с моими силами. Примечание к части. Лизель, HTTPS, PHTSAPGGLF8PRQZ1UK3PJD9, GG, HTTPS, PHTSAPGGLSST8XKXVKSBRPPSW8, Лизель, HTTPS, PHTSAPGGLRFU5Q1PFD3NUAPIS7, Лизель, HTTPS, PHTSAPGGLAUG2P2HRF4W5, Лизель, HTTPS, PHTSAPGGLAMERSTSUKST5MRN7H6, Ария, HTTPS, PHTSAPGGLHBAFET7PUST105YH8, Лизель, HTTPS, PHTSAPGGL1YTAXETS5BGYOTERYOT7, GG, HTTPS, PHTSAPGGLFX5VHXLBAKFI8, Ария, HTTPS, PHTSAPGGLGVNKFORDWUD5YOT5SP6, Ария, HTTPS, PHTSAPGGL3PZ2XKFXIS41V8, GG, HTTPS, PHTSAPGGLSBUADMHZ2DJOT P7, Ария, HTTPS, PHTSAPGGLVGVONRGZ2XG236, GG, HTTPS, PHTSAPGGLVGFIAXFX7RKFA, Ария, HTTPS, PHTSAPGGLCZV7XBGP918LMAV6, GG, HTTPS, PHTSAPGGLUMTHBCXXI6, Ария, HTTPS, PHTSAPGGLG1YKFXNOSTM6, Патриарх, HTTPS, PHTSAPGGLZXEKH2BZGMLMP6, GG, HTTPS, PHTSAPGGLS828UTSK6GNBB8, Ария, HTTPS, PHTSAPGGLM4IKNXE8ZNKKAP9, Ария, HTTPS, PHTSAPGGL1CM8CZAF1XAI8, Иглострил, HTTPS, PHTSAPGGL7YY7TN8FI9K8C88, Вдова, HTTPS, PHTSAPGGL2ACT79YM8, Ария, HTTPS, PHTSAPGGL7YZ71X12CAS8, Глава 5, Нулевая пустота. На станции Омеги нет как такового солнца, поэтому деление на день и ночь тут крайне условное, и в итоге наша бурная ночка с королевой Омеги растянулась на несколько суток, и в постельном сражении победил в итоге именно я. Ария сейчас мирно спала у меня в объятиях и разбудил нас приход в комнату молодой фиолетовокожей Азари. «Как вижу, вы уладили все вопросы между вами», — спросила Лизель, смотря на головы меня и на обнаженную Арию. «Именно так, так что теперь, Лизель, «Ты можешь называть меня папой», — улыбнулся я девушке и получил тычок от Ари. «Не зазнавайся, мы переспали чисто для заключения союзного договора». «Лизель, чего пришла?» — строго спросил Ария, которой не понравилось, что ее дочь застала мать в таком положении. Королева пиратов явно не хотела распространяться о том, что я могу нарушать главное правило Омеги и иметь Арию. Анто приходил отчитаться, он 3 дня обыскивал станцию, и говорит, что нашел и убил серого призрака. Даже какой-то обожженный труп в броне притащил в качестве доказательства. Рассказала Лизель с ироничной улыбкой на лице. Вот у тырок 4 глаза, точнее, 3 глаза, а будет вообще 2-глазым. Приподнялась Ария с кровати. «Скажи ему, что я скоро спущусь. Так мне скоро ждать сестричку?» С насмешкой спросила Лизель перед уходом, но увидев злой взгляд Ари, поняла, что ничего веселого здесь нет и постаралась скрыться из спальни. «Что ж, королева, вы были превосходны в сексе, меньшего я от вас и не ожидал. Я крайне доволен нашим плодотворным сотрудничеством». Встал я с кровати. «Ты тоже был неплох, хотя, не буду скрывать, ты очень даже хорош. Секс с тобой будет не таким уж обременительным, как я подумала сначала». Призналась эта тысячелетняя фиолетово-кожая инопланетная голая милфа, но даже и не думай кому-то рассказывать о том, что мы переспали, это плохо повлияет на мою репутацию. Да-да, я помню это твое правило. Помнишь, но игнорируешь самым грубым образом. Ну да ладно, когда ты мне кредитные чипы вернешь, украденные из банка. Также встала Ря и пошла к бару смочить горло, которое я этой ночью тоже посетил своим членом, да и вообще, отодрал я эту Азари куда только можно, и делал это очень грубо, показывая, кто тут главный в постели. Чипы на моем корабле, что стоит в нижнем доке в невидимости. Я себе кораблик построил по новой разработанной мной технологии, так что, королева, ты можешь посылать серого призрака во все уголки галактики, я буду на месте в считанные секунды. В считанные секунды? Повернулась уточнить Ария со стаканом виски в руке. Я воссоздал технологию масс-ретранслятора и поставил уменьшенную копию ядра ретранслятора на свой корабль, так что теперь свободно могу летать куда хочу, не тратя на перелеты дни и недели. Также налил я себе виски из бара. Учитывая, что я с тобой переспала и теперь знаю, что ты действительно не врал по поводу своей гибридной физиологии, колоссальной биотической силы и гениального интеллекта, выходит, что и сейчас ты скорее всего говоришь правду. Что ж, ты не соврал, когда обещал, что наше сотрудничество принесет мне пользу. Ударились мы с Арией стаканами и выпили алкоголь. Значит, я верну тебе деньги, потом помогу навести порядок на станции, а потом готов выполнять твои поручения, королева. Приобнял я голую Азари, сначала мы захватим системы Терминуса, а после и всю галактику. Здесь хоть и преступная клоака, но зато есть множество планет, богатых ресурсами, этот сектор станет отличным плацдармом для создания моего военного флота, использующего мои же технологии. Ну и когда я подчиню галактику, ты будешь править этим сектором. Совету Цитадели явно не понравятся твои планы, заметила Ария. Будто мне есть дело до мнения Совета Цитадели, они просто слепые глупцы, не видящие дальше своего носа и не понимающие, что галактическое сообщество в ныне существующем виде обречено на гибель. Если галактику не объединить, она падет так же, как это происходило в прошлом. «О чем это ты?» — насторожилась Ария от моих слов. «Как думаешь, почему вымерли протиане 50 тысяч лет назад, а еще цивилизация Инусанан исчезла 100 тысяч лет назад? Цивилизация Тойхон вдруг вымерла 150 тысяч лет назад. Цивилизация Зиэфы прекратила существование 200 тысяч лет назад. Цивилизация Жаба была уничтожена 250 тысяч лет назад, а цивилизация Артин не погибла 300 тысяч лет назад. Только слепой не заметит здесь закономерность. Каждые 50 тысяч лет все космические расы вдруг вымирают. Это цикл, который приближается к своему завершению. Скоро мы узнаем, что стало причиной гибели протиан и прочих цивилизаций, гибнущих с периодичностью в 50 тысяч лет. И к этому моменту я хочу быть готовым, имея в своем распоряжении флот, способный сначала захватить галактику, а после защитить ее от неизвестной угрозы, которую все почему-то игнорируют и не замечают. Хотя уверен, Азари о ней прекрасно знают. Рассказал я подробней. Хаймэм, возможно, ты прав, согласилась Ария. А может, я ошибаюсь, но в любом случае, военный флот мне не помешает. Кстати, Ария, ты не против, если я сближусь с твоей дочуркой Лизель? Она мне понравилась, стриптиз сначала для меня станцевала, а потом пыталась защищать от твоего гнева. Ты ведь не часто сможешь греть мне постель, так что пока я не сплю с королевой, я бы мог проводить ночи с принцессой. Не лезь к Лизель, она еще слишком молода, ответила Риа. Она на год меня младше, а ты меня старше на 1000 лет, между прочим. Знаешь, в мифах Азари есть Вилиус, это демон-трикстер, что соблазняет молодых дев, и те рождают от него монстров, Ардат Якши, поведала Риа. Вот ты как этот Вилиус, сильный демон, но из-за улучшения твоего тела, генетика у тебя просто ужасная, и родиться от тебя могут только Ардат Якши, демоны ночного ветра. Думаю, ты знаешь, кто это. Азари, что убивают своего партнера во время объятий вечности и поглощают их ментальные силы, становясь сильнее. Причем гибель партнера сопровождается мощным выбросом гормонов, что приносит удовольствие похлеще любого наркотика, и это превращает больных Азари в монстров, зависимых от постоянного убийства партнеров. Ардат Якши рождаются из-за проявления рецессивного гена. Приблизительно 1% всех Азари страдают этим генетическим заболеванием и не способны к размножению. Ну и Ардат Якши всегда рождается от союза двух Азари, тогда как использование представителей других рас для продления рода снижает шанс рождения Ардат Якши к нулю. Всех Ардат Якши азарийское правительство принудительно держит в монастырях на отдаленных колониях и вообще скрывает существование подобных Азари, способных убивать разумных с помощью секса. Ты хорошо осведомлен об Азари и знаешь даже то, чего не должен, промолвила королева Омеги. Ну, я себя вылечил от кучи генетических болезней, могу и Ардат Якши исцелить, так что даже если у меня появится дочь Ардат Якши, я ей помогу. Ну так, можно я залезу в трусики твоей дочурки-принцессе? Схватил я Арию за ягодицу, или мне каждый раз к тебе идти, когда я захочу сбросить пар? Тут в клубе полно шлюх, бери и в них спускай пар. Начало понемногу злиться и возбуждаться Риа. Я разборчиво и хочу пихать свой член лишь в королев и принцесс. Кивнул я на свой прибор, что окреп рядом с обнаженной Азари. Если Лизель будет не против, я не стану вам мешать. Схватила меня за член Риа, разок перепихнемся и пойдем делами заниматься. Бросила меня Азари на диван и оседлала сверху. Люблю я сильных властных женщин. После утреннего секса мы с Арией привели себя в порядок и отправились в клуб, где батарианец Санта принес труп серого призрака, однако он сразу понял, что не удастся обмануть Арию, ибо я стоял за спиной королевы Омеги в своей броне, явно показывая, что серый призрак жив и здоров. «Грей, вырви этому лживому батарианцу глаз», — попросила у меня Ария. «С удовольствием, моя королева». Телепортировался я к батарианцу и, схватив его за горло, приподнял этого ксеноса над полом, а после быстро вырвал ему глаз. По батарианским поверьям именно через глаза душа покидает тело после смерти, так что лишиться глаз для батарианцев считается очень серьезным наказанием. Не пытайся поймать Арию, похоже, ты забыл это правило, Анта. Я сама уже разобралась с серым призраком, и, если бы ты не пытался меня так нагло обмануть, я бы тебе ничего не стала делать. Отчитала подчиненного Риа, а после перестала обращать на него внимание и прошла мимо батарианца, усаживаясь на свое излюбленное место, которое за 3 прошедших дня успели починить, да и в целом клуб быстро привели в порядок после нашей с Арией разборки. Все же, драки и перестрелки в загробной жизни, видимо, нередкое явление. Я жду приказаний, моя королева. Картинно склонил я колено перед Арией, чтобы разыграть спектакль для ее подчиненных. Итак, Грей, вот тебе данные о пиратских группировках, они отщепенцы, мне не платят, так что их уничтожение пойдет мне на руку. И желательно, чтобы на Омеге ты больше не убивал так массово, это вредит репутации станции, ее могут посчитать опасным местом для ведения дел, и все те, кто находится под моим каблуком, разбегутся и попрячутся по своим норам, откуда проконтролировать их никто не сможет. Так что, не осложняй мне больше жизнь, кого убивать, я тебе найду, отчитала и меня Ария. Гражданских, женщин и детей, я предпочитаю не убивать, хотя для батарианцев могу сделать исключение. Я поняла, кроме тех бандитов, что подчиняются мне, на Омеге есть и те, кто мне не подчиняются, вот их и будешь убивать или запугивать. Репутация у тебя уже грозная, так что она сыграет мне на руку. Задумчиво смотрела на меня Ария и думала, как меня можно использовать. Украденные деньги верни в банк, и можешь заняться устранением тех, кто в списке. Некоторые группировки есть прямо сейчас на станции, но многих ты распугал, так что придется полетать по системам терминуса в их поисках. Что ж, пойду работать, моя королева, зови меня Ариа. То, как ты произносишь королева, я прям слышу в этом насмешку и ни капли уважения. Это я также патриарха называла, пока ты его не прикончил. Ну, к слову, это даже хорошо, что ты этого старого крагана упокоил, он был уже бесполезен и только выпивку из бара хлестал, сказала Ариа, больше не обижаясь на проблемы, которые я ей доставил. Хорошо, Ариа, исчез я, телепортировавшийся в сокол пустоты, откуда переместил все кредитные чипы обратно в банковский сейф, деньги вернул. Пойду убивать плохиши. Переместился я на миг в загробную жизнь Кари, чтобы сообщить ей новость, после чего обратно исчез. С Арией Телок я начал работать по нескольким причинам. Во-первых, чтобы спать с ней, а она для меня идеальная любовница, у которой к тому же есть молодая привлекательная дочурка, что имеет потенциал стать не менее сильной, чем мать. Во-вторых, Ария, матриарх, а всеми Азари управляет совет матриархов, так что королева Омеги имеет среди Азари достаточно много власти и через нее я могу сотрудничать с советом матриархов. В-третьих, мне и так нужно убивать плохиши, чтобы перерабатывать их души в очки навыков и поглощать их разумы, ну и Ария всегда сможет подсказать мне, где искать жертв, чья гибель принесет и мне пользу, и ей. Десяток часов я провел на нижних уровнях Омеги, где прятались бандиты, не желающие подчиняться Арии, но использовавшие ее станцию для ведения бизнеса. Я же раньше действовал в центральных районах станции, где тоже хватало всякого отребья. Преступный бизнес тоже бизнес, где есть конкуренция. Вот я как раз и уничтожал конкурентов Арии, что паразитируют на ее территории. Вернувшись в загробную жизнь, я пошел и отчитался Арии, что с улыбкой выслушала мой рапорт, ибо ей определенно было по нраву, что я теперь работаю у нее на побегушках. Молодец, Грейсон Шепард. Это ведь ты на этом видео герой Миндуэра, показала мне Ария агитационный ролик Альянса, где седоволосый парень биотик избивает батарианский фрегат, а также убивает батарианцев сотнями. Ага, было дело. Меня правда почему-то мертвым посчитали после этого случая, хотя я действительно тогда улетел на батарианском корабле, а потом повстречал мигрирующий флот кварианцев и 4 года с ними путешествовал, учась кибернетике у лучших программистов галактики. Сейчас я, к слову, сделал себе новые документы на имя Грей Меркури, мне еще принадлежит компания Mercury Technologics, я через нее со Зари немного торговал различными своими разработками. Что ж, Грей, пока отдыхай, я дам тебе доступ в VIP-зал, можешь там проводить свободное время. А, и еще Лизелля тебе спрашивала. Похоже, ты ее тоже заинтересовал. Обидишь мою дочь, я тебя убью. Предупредила меня королева и отпустила, ибо к ней пришли отчитываться другие подчиненные. Я же направился в VIP-зал, чтобы выпить Ринкола. Это единственный алкоголь, который на меня хоть как-то действует. Ну и распивая краганский ликер, я параллельно работал в экстранете и наблюдал за Азари-стриптизершами. Как насчет приватного танца, серый призрак? Подошла ко мне Лизелль, что уже была одета в наряд стриптизерши, хотя недавно я ее видел на втором уровне клуба в обычной одежде, однако она куда-то ушла, пока я общался с Арией, а я все думал, где же моя любимая танцовщица. Внимательно осмотрел я Лизелль, сравнивая ее с Арией, обе они были красотками, и даже не скажешь, что одной 20 лет, а второй 1000, пойдем в приватную комнату, где мне никто не помешает насладиться твоим телом. Звучит так, будто на одном танце ты не собираешься останавливаться. Улыбнулась Лизелль, ведя меня в отдельную комнатку, что закрывалась шторкой от лишних глаз. Звучит так, будто ты просто хотела потанцевать для меня. Сел я на диванчик и скептично глянул на Азари, которая прекрасно понимала, что я хотел с ней переспать еще в прошлый раз, да и сама она ко мне сейчас пришла полуголая с тем же намерением. Ты мне понравился, еще когда я не знала, кто ты, а уж потом, когда ты продемонстрировал, что не уступаешь моей матери в бою и можешь с ней вести дела на равных, я поняла, что могу с тобой сблизиться и мама не помешает нашим отношениям, а уж когда ты переспал с королевой Омеги и остался жив, я точно убедилась, что мама не будет против наших отношений. Уселась мне на колени эта молоденькая Азари, у которой уже начали играть гормоны и ей не терпелось начать развратный образ жизни, присущий всем молодым Азари. У тебя ведь уже был опыт в сексе? Да, взял я в руки аккуратные ягодички Лизелль. Ага, первой у меня была моя подруга детства, она Азари, и потом у меня было еще несколько Азари из клуба, и одна турианка-наемница, Мы с ней даже несколько месяцев встречались, пока ее не убили в перестрелке. Ее потеря была неприятной, но мама сказала, что мне нужно привыкать терять близких, особенно если они не Азриэль Краган. Ответила мне честно Лизель, что спала лишь с другими девушками до меня, так что можно считать ее девственницей. Что ж, а у меня первой была твоя мать, у нас с ней по большей части деловые отношения, так что мне очень даже импонирует идея начать встречаться с тобой, Лизель, заодно это еще укрепит наш союз с Арией. Будешь моей девушкой, Лизель, уточнил я и в качестве ответа получил поцелуй, который плавно перетек в секс, и если с Арией у нас был своеобразный бой в постели, где она меня хотела приручить, то вот с Лизель я мог расслабиться и заняться нежным сексом, тем более эта молоденькая Азри действительно имела тесные девственные дырочки, которые сначала нужно было разработать, чем мы и занимались ближайшую неделю. Днем я работал на Арию, а ночью развлекался с Лизель, что сначала танцевала для меня на шесте, а потом на моем члене, и с каждым днем эта Азри становилась все лучше и лучше, как в стриптизе, так и в постели. По контракту с Арией мы должны заниматься любовью минимум раз в неделю, так что, когда я пришел для исполнения договора, королева Омеги не стала как-то противиться и дала мне доступ к своему телу. Конечно, Ария в постели в сотни раз более опытная, чем Лизель, да и еще намного выносливей, но в итоге у меня теперь есть девушка для романтики и всяких нежностей, а также есть ее более умелая мать для жесткого грубого секса. Кстати, Ария мне рассказала, кто вторая мать Лизель. А она дочурку зачала с турианкой по имени Нейрин Кандрас, она биотик, что раньше была военная и служила в отряде Кабала. У турианцев биотики редкое явление, и они к ним относятся с подозрением, думая, что биотики умеют читать мысли и подчинять разумы других турианцев, так что всех, кто обладают биотическими способностями, турианцы отправляют в отряды Кабалы, и посылают их на самые сложные миссии. Нейрин Кандрас ушла из армии и отправилась на Омегу становиться наемницей, где ее заметила Ария. Она взяла турианку под свое крыло и помогла ей развить биотические способности, а также сделала ее своей любовницей, в результате чего родилась Лизель, что сначала жила на Тесси, родной планете Азри, а после перебралась на Омегу. А Нейрин Кандрас в итоге улетела с Омеги. Эта турианка была слишком высокоморальной для этого места и для близких отношений с королевой пиратов. После того, как я помог Арии наладить обстановку на Омеге, которую расшатал серый призрак, я занялся теперь работой вне станции, вылавливая пиратов-конкурентов Арии. Для начала я направился в систему коллапса к планете Тевтун. Эта система находится рядом с системами Терминуса, а Тевтун – ближайший газовый гигант, на котором корабли часто делают разрядку масс ядра по пути к ретранслятору, так что это очень удобное место для засады пиратов. Вот подобных умников мне и нужно уничтожить. Сам ретранслятор находился в другой системе Дакка, куда я для начала и переместился. Хоть мой корабль «Сокол Пустоты» может путешествовать по галактике самостоятельно, но сейчас я использую сеть масс ретрансляторов для ориентирования в гиперпространстве, чтобы знать, где и в какой системе я появлюсь. Однако, мне нужен свой собственный независимый способ ориентирования по галактике, так что придется создать сеть гипермаяков, что будут летать на грани материального мира и гиперпространства, давая мне возможность совершать путешествия через пустоту и прибывать к необходимым мне местам. Исчезнув около Омеги, мой корабль вынырнул возле ретранслятора в системе Дакка, где корабельные сканеры зафиксировали в космосе сигнал бедствия, посылаемый челноком недалеко от второй планеты, Праги. На этот сигнал уже явилось пару кораблей, и судя по данным, предоставленных Арией, они принадлежали пиратской группировке, не подчиняющейся королеве Омеги, так что эти ребята были одними из тех, кого я прилетел уничтожить. Шаттл, подающий сигнал бедствия, был захвачен одним пиратским кораблем «Вангар», так что прежде, чем уничтожать эту шайку космических отбросов, я решил телепортироваться внутрь судна и проверить, что там с челноком. Пираты уже вскрыли захваченный челнок и отыскали там молоденькую человеческую девушку, что была сильно ослаблена, поэтому они решили ее изнасиловать всей командой, а после продать в рабство. Вот прежде, чем они смогли приступить к задуманному, на их корабле появился я. «Умрите, отребье!» Оторвал я всем пиратам головы с помощью биотики, оставляя в живых лишь девочку. «Ты как, в норме?» «По виду не очень». Осмотрел я молоденькую девчонку своими глазами, что позволило просканировать ее тело и осмотреть ее организм. «Ты их всех убил, я тоже их всех убила, там я не помню, где они все мертвы», — странно говорила каштановолосая девочка лет 13, чьи волосы были подстрижены в неаккуратной каре. «Ты биотик, как и я, но сейчас у тебя сильное истощение после использования биотики. Я так понимаю, что произошло что-то на планете, откуда ты улетела на шаттле и тебя захватили пираты. Судя по твоему телу, со следами многочисленных хирургических вмешательств и потому, что на твоем челноке изображен знак Цербера, могу сделать вывод, что ты была подопытной в лаборатории Цербера», — сказал я, и девочка тут же окуталась биотикой. «Нет, я туда не вернусь», — крикнула девчонка и атаковала меня биотической волной, но сил у нее и так было немного, так что эта атака полностью ее истощила, и она потеряла сознание. Я исследовал челнок, на котором находилась девочка, и определил, что он прилетел с планеты Праги. Два столетия назад эту планету пытались заселить батарианцы. Они привезли сюда разные деревья и растения с других планет, но они мутировали на Праге из-за термальных вод и живущих в них хемотропных бактерий, что послужили сильным биостимулятором роста, и в итоге колония батарианцев была уничтожена бурно растущей флорой. Сейчас планета является одним из перевалочных пунктов для наркоторговцев и контрабандистов. На Праге есть атмосфера и отличные условия для жизни, но вездесущие джунгли с ядовитыми и токсичными деревьями делают этот мир непригодным для колонизации, так что максимум здесь можно остановиться на пару дней для проведения какой-нибудь сделки. Но вот Цербер создал на Праге секретный исследовательский комплекс Тилчин для изучения биотики. Сам Цербер является прочеловеческой организацией, что ратует за возвышение человечества на галактической арене и не гнушается для этого заниматься откровенным терроризмом, убивать важных инопланетных и земных политиков, а также взрывать над колониями транспортные корабли с нулевым элементом, чтобы у человечества появились биотики. Самый последний случай произошел несколько лет назад в 2170 году, когда над четырьмя колониями людей в один день взорвалось сразу четыре транспортника, в результате чего у человечества действительно появилось много биотиков. Правда, из всех рожденных детей выжило лишь 37%, остальные погибли. Учитывая репутацию Цербера, ничего хорошего от исследовательского комплекса на Праге не стоило ожидать. Я уничтожил пиратов и забрал бессознательную девочку на свой корабль, на котором я полетел на Прагию изучать комплекс Тилчин. Туда свозили детей с биотическими способностями, которых Цербер похищал у родителей и вывозил из колоний. Над детьми проводились самые жестокие опыты, которые только можно придумать. Их препарировали, пичкали наркотиками, пытали физически и морально, а также ставили им разнообразные экспериментальные импланты. Всем подопытным выдавали номера, как в концлагерях, и среди всех испытуемых выделялась подопытная 0. Это была девочка, которая родилась на человеческой колонии Иден Прайм. Она имела самый высокий биотический потенциал среди всех детей, поэтому ее единственную берегли во время опытов. На других детях испытывали разные экспериментальные способы усиления биотики, и если они выживали и становились сильнее, то этот метод применялся на подопытной 0, что в итоге помогло еще сильнее расширить и так огромный потенциал этой девочки, которую звали Дженнифер. Именно она смогла сбежать с Праги на челноке после бунта, прошедшего на Праге. В исследовательском комплексе ученые устраивали бои между подопытными, а также выставляли их в сражении с подопытной 0, что была сильнейшим биотиком на планете. В какой-то момент подопытные устроили бунт, начав убивать ученых и охранников, а также дети желали убить подопытную 0, потому как думали, что она виновата в их страданиях. Ну и охранники также решили убить подопытную 0, ибо она была самым опасным субъектом в лаборатории. В итоге Дженнифер попытались убить и подопытные дети, и охранники, так что девочке пришлось использовать свою биотику, чтобы ликвидировать угрозу для своей жизни. Она уничтожила всех людей в комплексе Тилчин, после чего села на челнок и улетела с планеты. Ученые Цербера провели над Дженнифер множество операций, установив в ее тело кучу различных имплантов. Также они накачивали ее наркотическими стимуляторами и заставляли убивать детей во время их биотических дуэлей, чтобы убийство у нее ассоциировалось с удовольствием. Еще Дженнифер держали в изоляции в комнате со стеклянной стеной, давая ей наблюдать за другими подопытными, но не давая ей возможности как-то с ними общаться и контактировать. Это была такая себе моральная пытка, что должна была еще сильнее озлобить девочку. Я как бы тоже проводил бесчеловечные опыты над пленными пиратами и бандитами, но здесь Цербер истязал ни в чем невинных людских детей, под предлогом развития человечества, но на деле просто погубили множество потенциально сильных биотиков. Ладно, эту Дженнифер я пока возьму под свое крыло, она сильный биотик, которому я могу помочь, и для меня эта помощь не будет накладной. С девочкой на борту я отправился выполнять работу, для которой изначально и прилетел сюда, убивать пиратов. Как и планировал, я переместился в систему коллапса, где обнаружил 6 пиратских кораблей, прячущихся в верхних слоях атмосферы газового гиганта Тевтун. Вот на них я и испытаю выстрел главного калибра Сокола Пустоты в полную мощность. Стреляет корабль вращающимися сгустками тахионной плазмы, которую можно перед выстрелом накопить для усиления последующего взрыва, но на это нужно время. Взяв на прицел вражеские суда, я стал копить на гиперядре пространственную энергию, и подождав полчаса, собрал максимальное количество тахионной плазмы, которую может удерживать ядро. Всю энергию я выпустил в единый миг, выстреливая многометровой вращающейся сферой, что мгновенно попало в пиратский крейсер и создала планетарный шторм, накрывший все остальные корабли, уничтожая их вихрем пространственно-гравитационных искажений, что отправляли материю в пустоту. Взрыв был настолько сильным, что накрыл четверть газового гиганта, и пространственный шторм просто поглотил часть атмосферы, оголяя его металлическое ядро. Эта проплешина вскоре закрылась, но все равно оружие у Сокола Пустоты очень эффективное, но я явно переборщил с силой выстрела. Для этих кораблей хватило бы 6 стандартных снарядов, выпущенных по массе ядрам. К тому же, убивая пиратов на огромных расстояниях с помощью корабельного орудия, я не получаю очков навыков, ибо они умирают слишком далеко, и я не захватываю их души для переработки. Да и в том пространственном шторме их душонки наверняка были разорваны на лоскутки и раскиданы по пустоте. Чтобы получить пользу от охоты на космических пиратов, лучше всего будет перемещаться на их корабли и устранять экипаж лично, ну а захваченные судна отдавать тому же мигрирующему флоту. Для них каждый корабль ценен, как сам по себе, так и в качестве деталей. А чтобы пираты не разлетались кто куда, нужно первым делом подчинять себе пилотов. Эта тактика уже у меня опробована на батарианцах, так что в ее действенности я уверен, хотя подобное устранение пиратов все же более медленное, чем расстрел их кораблей из главного калибра Сокола Пустоты. Само уничтожение пиратов даже с новыми ограничениями длилось всего по несколько минут, ибо я могу подчинять себе пару тысяч разумных за раз и использовать их как расходный материал, так что экипаж кораблей уничтожал себя же очень быстро. Потом я тратил немного времени на программирование автопилота захваченных кораблей и использовал Сокол Пустоты в качестве масс-ретранслятора, чтобы доставить космические суда в определенное место, чьи координаты я потом передам кварианскому мигрирующему флоту. Ария давала мне приблизительные координаты базирования вражеских пиратских группировок, так что, прилетая в звездную систему, мне приходилось проводить планетарное сканирование, если она точно не указывала, на какой именно планете расположена база пиратов, а в системах иногда могут быть десятки планет, так что на поиск бандитов я тратил больше времени, чем на их устранение. За 10 часов я в общем-то устранил всех из списка Арии и вернулся обратно на Омегу, а после отправился в загробную жизнь с телом Дженнифер на плече. «Это еще кто?» — поинтересовалась Риа, когда я уложил девчонку на диванчик, где сидела королева Омеги. «Нашел у пиратов, она сильный биотик, думаю, пригодится мне. К слову, я устранил всех пиратов из твоего списка, можешь новые готовить. И вот еще тебе небольшое ознакомительное видео возможностей моего кораблика». Послал я Арии видео, где я выстрелом Сокола Пустоты уничтожил 6 пиратских кораблей и создал проплешину в газовом гиганте. «Сколько хочешь за такой корабль?» — спросила королева пиратов, пересмотрев запись несколько раз. 10 тысяч. 10 тысяч кредитов? — удивилась Риа. «Часов 10 тысяч часов секса с королевой Омеги. Построю корабль сразу после получения платы», — ответил я с улыбкой. «Это около года безостановочного совокупления, но, если будем спать каждую ночь, думаю, ты сможешь расплатиться в течение 3,5 лет. Ты, конечно, наглый мудак, но инженер действительно гениальный, это трудно отрицать», — констатировала факт Ария, «Секс за оплату корабля будет продлевать наш контракт», – задумчиво уточнил Эзари. «Да, можно сказать, что корабль ты получишь рано или поздно, если будешь продолжать со мной сотрудничать на протяжении где-то 30 лет и заниматься сексом раз в неделю, как заверено в контракте, но можно ускорить получение корабля и заодно укрепить наш союз. Возможно, тогда я подарю тебе целый дредноут. Я подумаю об этом предложении. Можешь отдыхать, и эту свою находку не забудь», — кивнула Ариана девочку, которая так устала, что ее не будет даже громкая музыка клуба. «Где Лизель? Отнесу эту девчонку в ее квартиру, если она не будет против», — опять положил я Дженнифер себе на плечо. «Лизель в вип-зале, тебя ждет как обычно, пока тебя нет, она у других девочек стриптизу учится», — ответила Риа, чья дочь танцевала стриптиз у нее же в клубе, но у Эзари нет моральных норм, так что все нормально. «Когда живешь 1000 лет, рано или поздно ты попробуешь все, так что у Эзари нет никаких запретов на наркотики, проституцию, пиратство и убийство других рас. Главное, чтобы действия Эзари не вредили сообществу Эзари, все остальное можно». Лизель действительно ждала меня в вип-зале, и когда я попросил у девушки приютить на время Дженнифер, Эзари была не в восторге от моей просьбы. «Это твоя любовница или что? Тебе меня и мамы мало?» — явно начала ревновать меня Лизель, хотя вот к своей матери она меня не ревновала ни капли, хотя знала, что я с ней иногда сплю, но это было для дела. «И зачем ты ее хочешь в моей квартире поселить?» — недовольно смотрела эта сексуальная развратная стриптизерша на свою возможную конкурентку. «Малышка, у меня нет жилья на Омеге, я бы мог себе его купить, но не вижу смысла, если я постоянно провожу время в клубе или в твоей квартире. И это Дженнифер еще ребенок, у меня с ней ничего нет, хотя ее пытались изнасиловать пираты, но меня она не интересует в этом плане, ведь у меня есть две шикарные Эзари. А эта девчонка просто поживет с нами немного, пока я не решу, куда ее пристроить». «Ладно, пусть живет, пойдем отнесешь ее», — согласилась Эзари, с которой мы поднялись в ее квартиру, оставили там Дженнифер и отправились в спальню Лизель, где я унял ее ревность с помощью Куни, вылизав фиолетово-лазурную киску моей любовницы и ее милый анальчик. Эзари живородящие, так что первичные и вторичные половые органы у них схожи с людьми, разве что они более чувствительные из-за большего количества нервных окончаний, нужных для считывания генетической информации с помощью биотики, ну и еще из-за того факта, что у Эзари нет волос на голове и теле, киска у них всегда гладенькая, такую сине-фиолетовую прелесть вылизывать одно удовольствие, ну и моей партнерше тоже было очень приятно, ведь я использовал биотику, чтобы усиливать ее чувствительность, и вскоре Лизель напоила меня своим азарийским нектаром. После ночи со своей любовницей я приготовил завтрак, что с помощью нескольких тысяч потоков мышления и биотики занимает немного времени. Все блюда готовились одновременно, а продукты и кухонная утварь летала по кухне, будто ими управляет полтергейст. Моя гостья так-то биотик, а они всегда едят в разы больше обычных людей. К тому же эта девчонка недавно потратила все силы во время побега из исследовательского комплекса Цербера, так что кушать она захочет очень сильно. Когда Дженнифер пробудилась в незнакомой квартире и вышла проверить кухню, придя сюда на запах, тут-то она и встретила меня. «Доброго утра, Дженнифер», — сказал я, и мои глаза загорелись голубоватым сиянием в полумраке квартиры. Девочку это определенно испугало, и она попыталась атаковать меня биотикой, но энергии у нее сейчас было маловато, так что слабенькая биотическая волна мне не навредила, от нее я защитился своим биотическим полем. «Кто ты? Где я?» — настороженно спросила у меня девочка. «Мое имя Грей Меркури, я биотик, инженер и охотник за головами. Мы с тобой сейчас на станции Омега, где я известен как Серый Призрак. Недавно я летал охотиться на пиратов и отыскал тебя в системе Дакка возле планеты Проги. После нашей встречи я спустился на планету и изучил там исследовательский комплекс Тилчин, так что я узнал, что с тобой произошло, Дженнифер. Я их всех убила». Начала корить себя девочка и покрываться биотикой, над которой она теряла контроль из-за эмоций. «Ты их не убивала». Подошел я и обнял Дженнифер, погасив ее биотику своим биотическим полем. «Ты лишь такая же жертва, как и они. Убили их те, кто создал этот комплекс и отдавал приказы похищать детей и проводить над ними опыты. Мы найдем настоящих виновников этой трагедии и убьем их». Гладил я девочку по голове, а она поначалу просто стояла, но после обняла меня в ответ. Через несколько минут Услышав бурчание желудка Дженнифер, я прекратил ее обнимать и сказал: «Иди поешь, я знаю, что биотикам нужно много есть, и приготовил тебе трапезу». Указал я на стол с едой. «Тут темно, можно свет включить?» – попросила девочка, пробираясь по квартире в полутьме. «А, я в темноте вижу, поэтому не заметил, что здесь нет света. Нашел я выключатель и включил свет. Это квартира моей девушки Лизелы, она Азрия, еще дочь королевы Омеги, с которой я работаю. Я покажу тебе станцию, здесь неплохо, если есть сила, жить здесь вполне комфортно. Побудешь пока здесь. Почему ты мне помогаешь?» — спросила девочка, что после пережитого явно не особо доверяла людям. «Если я не буду помогать другим, тогда и мне никто не поможет», — ответил я. «А если ты хочешь поквитаться с Цербером, организацией, что создала комплекс на Праге, тебе понадобится моя помощь, потому как эта организация очень богатая и влиятельная, у нее есть личная армия, и что главное, неизвестно, где находится их главная база, но у меня есть способы это узнать». «Я все равно не понимаю», — хмуро произнесла Дженнифер. «Ты хочешь мне помочь, чтобы я потом в чем-то помогла тебе? Сейчас мне от тебя ничего не нужно, но возможно в будущем мне действительно понадобится твоя помощь. Однако в данный момент в помощи нуждаешься именно ты», — сказал я девочке. «Дженнифер, я знаю, что ученые в Тилчине проводили над тобой опыты и внедрили в твое тело много всяких устройств, имплантатов. Я могу их вытащить и вылечить тебя, не уменьшая твоей силы, а наоборот увеличив ее в разы. Но, учитывая, что ты пережила, я не знаю, захочешь ли ты проходить подобную процедуру лечения. Ты как те доктора, начала покрываться биотикой, Дженнифер. Если не хочешь, я не буду ничего трогать, но все эти имплантаты в твоем теле влияют на твою психику, из-за них у тебя болит голова и из-за них твое тело болит в местах их внедрения. После лечения боль прекратится и ничего не будет мешать тебе думать. Я подумаю», — посмотрела Дженнифер на руку, где был свежий красный шрам после операции внедрения импланта. Когда девочка поела, я повел ее на экскурсию по Омеге, что после чистки серым призраком стало относительно безопасной станцией. Также я познакомил Дженнифер с Арией и Лизелой, которые присматривали за девочкой, пока я работал вне Омеги. Ария быстро рассмотрела в Дженнифер потенциал и взяла над ней шефство, начав тренировать ее биотические способности в свободное от дел время. Я также иногда помогал в тренировках Дженнифер, и со временем она прониклась ко мне доверием, так что согласилась провести операцию по извлечению имплантов, ибо она плохо спит по ночам из-за головных болей и звонкого писка в ушах, что возникает у нее, если она долго не использует биотику. Подобное буквально вынуждает девочку постоянно сражаться и доводить себя до истощения, чтобы иметь возможность заснуть. По просьбе Дженнифер я изъял из нее все имплантаты и с помощью ксеногеля провел улучшение ее тела, в основном используя материал от Азарии и от Краганов, внедрив в девочку генетические решения, что помогают этим расам лучше использовать биотику. А это особая биотическая и нервная системы, взятые у Азари, а также их орган, генерирующий электричество. Еще добавил улучшенную кровеносную систему от Краганов, что может работать как дополнительная нервная система. Ко всему прочему, теперь тело Дженнифер помимо гемоглобина и меланина вырабатывает гемоцианин и цианин, что содержит в себе медь, а это повысит электропроводимость ее организма. После биоулучшения Дженнифер стала полностью здоровой, имплантаты теперь не мешали ей, не болели и не давили на психику, а еще она теперь способна прожить 1000 лет, как и Азари. Однако, после процедуры усиления внешность девочки начала меняться, цианин стал накапливаться в волосах Дженнифер вместе с меланином, окрашивая их в фиолетовый цвет. А так как на концах волосы обычно повреждены, там красящий пигмент окисляется и волосы приобретают зеленоватый оттенок, ибо медь как раз при окислении имеет зеленый цвет. Глаза Дженнифер также перекрасились в бирюзово-зеленые, а губки из-за наличия в крови гемоцианина приобрели темно-фиолетовый цвет. Короче, Дженнифер теперь выглядит как какая-нибудь эмо-девочка в ярком макияже и с покрашенными волосами, но ей очень даже идет, и я посоветовал Дженнифер отрастить волосы подлинней, чтобы выглядеть еще красивей. Биотика девочки также усилилась раза в 3 после биоулучшения, но и кушать она стала еще больше, так что для Дженнифер я разработал облегченный вариант биостимулятора синей лазури, бирюзовый туман. Из ингалятора она вдыхала немного вещества, что попадало в легкие и вместе с кислородом впитывалось в кровь, откуда разносилась по организму и восстанавливала ее биотические силы. Примечание к части. Лизель. https://phtasabgagle4invfkmuinfp8. Ария. https://phtasabgagle1nk96 iskudelsnbvindw5. Ария. https://phtasabgagle6uxnivgrsfp6. Ария. https://phtasabgagle2pytrfp2zjz8. Лизель. https://phtasabgagle3lm7psizlv25q7. Лизель. https://phtasabgagle62dzo4hsvcinh7. Лизель. https://phtasabgagle12xxd53cyrjot2p1gg6. Ария. https://phtasabgagle zf9xcufnc4zn8a. Нейрин. https://phtasabgagle4-p3n82ax62ca. Дженнифер. https://phtasabgagle-c7jfrs9. Дженнифер. https://phtasabgagle-dfs2z6rhdrhrpl-p29. Ария. https://phtasabgagle-bzirindv2alfrpepta. Лизель. https://phtasabgagle-vq4rqgnxskds5osx7. Лизель. https://phtasabgagle-sk7-3kzczkh1mfb7. Гг. https://phtasabgagle-abqvafinskek12k7. Дженнифер. https://phtasabgagle-j1d3zx6f8xva. Дженнифер. https://phtasabgagle-mv22fumz9duh9. Глава 6. Серая пустота. Примечание к части. Маяки пустоты. https://phtasabgagle-d8kft5fifni6. Дрелы. https://phtasabgagle-bhpfh8auxk7ur97. Ханры. https://phtasabgagle-4gbzmxmap3d7. Дрелу. https://phtasabgagle-ptuiu5gzgdu5v6. Убийца. https://phtasabgagle-9lp5z9j7wks6d5a. Гг. https://phtasabgagle-rc4fnv9108. Убийца. https://phtasabgagle-gdxv3rmvribvussa. Гг. https://phtasabgagle-r7gqw57gd1gb5a. Убийца. https://phtasabgagle-rvnkmyod-dgcd85uaib9. Кахе. https://phtasabgagle-6pxx5haku226nim59. Убийца. https://phtasabgagle-knxf6kvsta. Сиха. https://phtasabgagle-mddtfscrtxc9rp1a. Сиха. https://phtasabgagle-5icu5grspxcbrvny8. Сиха. https://phtasabgagle-uftk7xmpcmfts9. Сиха. https://phtasabgagle-fzcnvqt55qj6kfna6. Сиха. https://phtasabgagle-rfxnixxvrsfk6la. Безопасность пространства Совета Цитадели поддерживается несколькими способами. Первый – это военные силы рас, входящих в Совет Цитадели. Самый большой военный флот имеют турианцы, тогда как саларианцы славятся своими шпионами и диверсантами, среди которых выделяется ГОР, группа особого реагирования, в нее часто входят саларианцы-биотики, способные выполнить любую миссию независимо от ее жестокости и сложности. Именно ГОР было поручено распространение генофага среди краганов, но это лишь один из известных случаев, а так все миссии ГОР засекречены. Увидев эффективность ГОР, по аналогии с ним были созданы «Спектры», специальный корпус тактической разведки. Это лучшие бойцы рас Совета Цитадели. Первым «Спектром» стал Билла Гюрджими, саларианец из ГОР, а также в этот корпус входят турианцы и азари. «Спектры» – элитные бойцы, способные в одиночку выполнить любое поручение Совета Цитадели. Они наделены огромными полномочиями и подчиняются лишь Совету Цитадели. Фактически на них закон вообще не распространяется, и они могут делать все, что захотят для выполнения задачи. Лишь Совет Цитадели может осудить Спектра и лишить его полномочий, если решат, что он перегнул палку. Спектры – правая рука Совета, они – инструмент их воли, так что наказывают они их редко. Фактически, я сейчас был личным Спектром Ари, что работало с азарийским правительством. Собственно, спецтер как раз означает «призрак», и мое прозвище «серый призрак», в том числе я получил, потому как поначалу жители Омеги подумали, что я спектр, посланный Советом Цитадели, чтобы навести на станции порядок. Через Арию Совет Матриархов иногда давал мне работу, которую могли бы выполнить спектры, но они не желали, чтобы о этой миссии знали турианцы или саларианцы, ну или они не хотели рисковать спектрами, посылая их на задание в опасные регионы систем Терминуса. Меня вполне устраивало, что синие дамочки давали мне работу и я мог постоянно убивать ксеносов и становиться сильнее. Мне банально не нужно было искать цели, их мне предоставлял Ария и Совет Матриархов. За пару месяцев я доказал Арии свою полезность, ибо все задачи я решил в кратчайшие сроки с лучшим результатом, вне зависимости от сложности миссии. За это время я убил несколько тысяч разумных и получил с них почти десяток тысяч очков навыков, что позволило мне сейчас иметь такую силу. Статус. Псионика 2503 мегаватт 29104 киловатт всек. Психопатия 264.77 гигабит С. Психометрия 23.174 потоков. Психокинез 2730 махов. Гиперлинк 15%. Гипердрайв 1744 скорости света. Очки навыков 1.05 в один день. Характеристики. Сила 3683. Ловкость 3272. Выносливость 3719. Интеллект 23535. С момента моего появления на Омеге я стал в 2,5 раза сильнее, и продолжаю стабильно усиливаться каждый месяц, так что перед выполнением следующего этапа своего плана по захвату галактики, мне нужно еще развиться. Нет смысла в данный момент пытаться строить космический флот, если через год я смогу работать в десятки раз эффективней, чем сейчас. Однако, я все же решил создать для себя маячки для ориентирования в пустоте и гиперпространстве. И чтобы добыть материал для маяков, я нашел подходящий газовый гигант немного больше Юпитера. Эта планета содержала большое количество углерода, что уплотнялся под действием давления и температур, переходя в итоге в твердую форму, сначала в уголь, потом в графит, алмаз и графин. Ближе к ядру газового гиганта графин превращался в фуллероны, сверхпрочные сферические молекулы углерода. А в самом ядре этой планеты под давлением в 90 тысяч атмосфер фуллерены полимеризовались и сплавлялись в фуллерит, образуя монокристалл, что легко царапал алмаз, будто мягкую пластмассу.